Вот он, Берлин. Я его вижу с этой самой крыши. И, каюсь, тяжело смотреть на этот черный, полуразрушенный, горящий во многих местах город. Чей бы он ни был. Но для командующего это, наверное, счастливейший в войне день, которому он упорно шел почти 4 тяжелых года. Вот он стоит у парапета крыши с биноклем в руках. Не знаю, доводилось ли ему когда-нибудь с такой вот удобной позиции обозревать сразу все передовые части своего фронта. Утро завязалось ясное. Дымы лишь над городом, а над Германией голубое небо. Отсюда, с этого долговязого дома, на левом фланге, на горизонте не очень четко просматривается какой-то город, вероятно, Потсдам, где бьются танкисты генерала Лилюшенко. А направо, за крышами Тельтова, можно видеть части правого фланга фронта, которым вот где-то тут, у окраины Берлина, предстоит участвовать в историческом событии, соединиться с левым флангом войск Первого Белорусского фронта. Окружение. Окружение главной цитадели нацизма. Доводилось ли кому-нибудь из военачальников этой или любой другой войны решать более сложные и более важные задачи, чем та, которую вот сейчас должны решать войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в этом великом сражении, в которое введено несколько миллионов солдат, десятки тысяч орудий, танков, самолетов? А между тем лицо у Конева спокойное, я бы даже сказал деловито обыденное. Вот опять из-за канала послали очередь. Где-то у самых его ног цвикнула пуля, взвизгнув, отрикошетила и, как говорят солдаты, ушла за молоком. Он только посмотрел в сторону выстрела и продолжал говорить по телефону с командармом Лилюшенко, давая ему какие-то приказы о боях в районе Потсдама. Выбрав минуту, когда командующий отдыхал, я спросил, что он думает о предстоящих боях за Берлин. «Сложный город», — ответил он задумчиво. «Постройки-то крепостной толщины». Их и средним калибром не взять, а реки, речки, каналы, вон их сколько, и все в гранит одеты. Эти гранитные шубы никаким снарядом не возьмешь, а метро? Смотрели на план, какое у них метро? И повторил, сложный город, и защищать они его будут до последнего. Квартал за кварталом, дом за домом придется брать. И, подумав, добавил, зато возьмем, и конец войне. Отойдя в сторонку, я тщательно записал эту фразу, и сейчас вот много лет спустя, обрабатывая свои дневники, просто переписал ее сюда из старого блокнота, ибо, как мне кажется, узнать, что думал в минуту перед решающим штурмом один из славнейших полководцев Второй мировой войны, было подарком судьбы для военного журналиста. А потом началась военная страда, стоившая многих жертв, ибо каждую цель приходилось подавлять массированным огнем, а каждый дом по берегу канала становился крепостным редутом. Я не имею обычая записывать номера частей, но тут вот сегодня дело особое, ибо на этом участке они первыми вступили в Берлин. Из состава нашего фронта на северный берег канала перешли части 9-го механизированного корпуса. Контратаковав, неприятель предпринял попытку сбросить танкистов в канал. Так завязался здесь первый бой, яростный бой. Танкистов потеснили. Зато штурмовые батальоны 22-й мотострелковой бригады, рванувшиеся за канал, имели уже успех. Под аккомпанемент артиллерии, обосновавшейся на южном берегу канала и делавшей один огневой налет за другим, эти части на лодках, на бревнах, на каких-то ящиках переплывали канал, перелезали через него по железному кружеву взорванного моста. Любопытный штрих. Кто-то из передового батальона уже на том берегу прикрутил к мостовой ферме красный флаг. Было ветрено. Флаг этот тотчас же развернулся. На атакующих это произвело такое впечатление, что темп форсирования сразу вырос и к утру, когда на том берегу образовалось изрядное предмостное укрепление, и саперы спустили на воду понтоны и резиновые лодки и принялись за наведение мостов, враг был оттеснен от берега. К полудню генерал Рыбалко доложил командующему, что часть его армии, продолжая наступать в северном и восточном направлениях, уже соединились с армиями Белорусского фронта. Вокруг Берлина сомкнулось, так сказать, стальное кольцо. Свидетельствую, это произошло 24 апреля в 14 часов 20 минут. Теперь я почти бегом спустился по лестнице с крыши небоскреба. Скорее назад. Писать, писать. Ясно было, что в завтрашний, а может быть и в послезавтрашний номер это не попадет. Правда, очень строга к такого рода сенсационным сообщениям. Наберут наши опусы и ожидают соответствующее сообщение Совинформбюро. Но материал просто чесал мне руки. Наверняка такие журналистские асы, как Мержанов, Горбатов, Золин, как тот же Вишневский, действующий на восточном конце Берлина в частях Первого Белорусского фронта, опишут все, что было там, на их стороне, и могу ли я отставать от них? Когда я вернулся с узла связи, Крушинский, тоже уже передавший свою корреспонденцию о том, что произошло в этот замечательный день, сказал: «Не распрягайте свою роскошную лайбу. Звонили от генерала Петрова. Он требует, чтобы вы тотчас же явились к нему». Спросил у порученца, по какому делу, он чего-то очень многозначительно замутил, дескать, там узнаете. Что вы, БН, об этом скажете? «Что? Действительно, зачем я мог понадобиться начальнику штаба фронта? Меня провели к нему прямо в личную резиденцию. Сводка уже прошла, боевое донесение было готово. Сняв китель, генерал отдыхал за чашкой крепчайшего чая. Отдыхая, слушал радио, что-то истерично кричавшее по-немецки. Голос был странный, гортанного тембра, но звуки слышались точно бы из бочонка. «Доктор Геббельс, собственной персоной», — пояснил генерал. «Он ведь командует зоной обороны Берлина, и видите, какая истерика. Будем защищать сердце Фатерланда до последней капли крови. Восточные варвары из последних сил рвутся к нашей святыне. Берлинцы, славные берлинцы, потомки великих германцев, защищайте свой родной город, свои семьи, своих жен, которых ждет страшная судьба». Видали, как завинчивает? Генерал выключил приемник и домашним голосом сказал: «Хотите чаю? Только я ведь пью крепкий, как деготь». Он наполнил из термоса стакан. Положил в стакан кусок лимона. Я вопросительно смотрел на него, желая понять, зачем все-таки меня позвали. Он неторопливо снял большое круглое пенсне, протер его и вдруг очень строго сказал: «Мне доложили, что вы передали девушкам из 7-го отдела на перевод ленты телеграфных переговоров, которые вы взяли в подземелье Цосина». «Так точно, я думал». «Не знаю, что вы там думали, но очень мягко говоря, вы совершили грубейшую ошибку». «Но я не знал». «Вы знаете, что было на этих лентах? Не знаете? Так вот, полюбуйтесь». И только тут, водрузив пенсне на место, он улыбнулся. «У меня в руках оказались листки переводов последних переговоров узла связи Верховного командования с сухопутными вооруженными силами с немецкими военачальниками, находившимися на юге Германии и в странах, еще оккупированных немецкими войсками. На одном конце провода были встревоженные ходом событий гитлеровские военные сатрапы, а на другом – четыре пьяных солдата-телеграфиста, заживо похороненные в бункере узла связи и мысленно уже простившиеся с жизнью». Вот отрывки из этих разговоров, в которых я по причинам легко понятным заменяю наиболее выразительные слова многоточиями уже при обработке дневников. Эдельвейс. Генералу Крепсу вручить немедленно. Отсутствием всякой информации вынужден ориентироваться обстановке радиопередачами англичан. Сообщите обстановку. Введите курс дальнейших действий. Подписано А-19. Ответ. Вручить не могу. Вызвать кого-либо тоже. Погребены могиле. Передачу прекращаю. Эдельвейс. Что за глупые шутки? Кто у провода? Немедленно позвать старшего офицера. А-19. Ответ. Офицер нассалил пятки. Все нассалили пятки. Замолчи. Надоел. Эдельвейс. Какая пьяная скотина отвечает? Немедленно позвать дежурного офицера. У провода генерал. Ответ. Поцелуй в свою бабушку, вонючее говно. Заткнись. Эдельвейс. К аппарату У-16. Требует М-11. Весьма срочно. Ответ. Не торопись в петлю. Эдельвейс. Не понял. Повторите. Ответ. Не торопись в петлю, вонючий идиот. Все драпанули. По нам ходят Иваны. К тебе еще не пришли? Эдельвейс. Снова настаиваю связи с Крепсом. Сообщите обстановку в Берлине. М-11. Ответ. В Берлине идет мелкий дождик. Отстань. Эдельвейс, кто со мной говорит? Назовите фамилию, звание. Ответ. Подавись, надоел. Все удрали, понял? Танки Иванов над нашей головой. Итак, лента за лентой, густо уснащенные сочнейшими ругательствами. Легко представляю себе, каково-то было лейтенантам в юбках переводить эти ленты последних переговоров с Цосином. Да, признаю, сплоховал. Но разве можно было это предвидеть? «Ну, батенька, понимаете теперь, чем вы угостили милых, интеллигентных девушек-переводчиц?» – смеялся генерал. «Они вам этого никогда не простят. Лучше на глаза им не показывайтесь». Потом посерьезнел. «Вряд ли вам этот трофей понадобится. Но вообще-то эти ленты действительно интересный материал. Все-таки кусочек истории. Я у вас их отбираю».